Глава 9. Главные героини. Вика честно собиралась просидеть все оставшееся время турнира в своей комнате, читая книжки. Потому что люди вокруг собрались слишком пугающие, а девушка уже исчерпала свой лимит общения на месяцы вперед и хотела просто побыть немного в тишине. Но Чуньгуан настоял, чтобы она спустилась вниз, иначе все решат, что она испугалась Сяо Луна и боится показаться людям на глаза. Вика упиралась до последнего, говоря, что ей нужно записать несколько идей, пока не забылись. Однако алхимик заявил, что она может делать заметки и внизу. И так даже лучше выйдет. Пусть все увидят ее роскошный письменный набор. Тут он сбился с мысли и подозрительно уточнил, не является ли этот набор тоже чьим-то подарком. «Нет, я сама его приобрела в столице», — честно ответила Вика, вспомнив, как дважды разграбила данж зомби. Чуньгуан успокоился и позвал слугу, чтобы тот перенес все необходимое на один из столов в общей гостиной. Вот так и вышло, что несколько минут спустя девушка сидела в окружении Шиди и Шимей и записывала посетившие ее за день идеи. Большинство своих записей она делала на русском, поэтому могла не бояться, что кто-нибудь подсмотрит. Из-за сегодняшней встречи с китайским Дамблдором у нее появилась мысль создать лимонные дольки. Как сделать желатин, она примерно представляла. Но вот как придать желе нужную форму? Вика задумалась и незаметно для себя начала постукивать противоположным концом кисти по губам. И вдруг получила уведомление системы, что ее отношения с Фань Жуань поднялись на 300 пунктов. В испуге она подняла голову и увидела, что девочка в сопровождении своего учителя входит в зал и тут же впивается взглядом в заклинателя из другого ордена. Даже Сяо Лун на нее так интенсивно не пялился. Тот, наоборот, делал вид, будто никакого Ваньхуа в природе не существует. Вика медленно отложила кисть и спряталась за веером, мысленно паникуя. Вообще-то она уже успела навести справки через Чуньгуана и выяснила, что эта девочка родом из очень знатной семьи. Фактически всего на одну ступень ниже, чем какая-нибудь принцесса. И что она уже сейчас считается одним из гениев в Ордене Феникса. И Вика почти на 100% была уверена, что это одна из главных героинь. Потому что очень символично для сюжета получилось бы. Учителя заклятые враги и ненавидят друг друга. А Жуань и Шенли – главные герои. И однажды наверняка поженится. Ну, или Жуань войдет в гарем главного героя, раз она тут не единственный женский персонаж. В прошлой жизни Вика читала несколько китайских новелл, и там главные героини были напрочь отбитые. Они были готовы не то, что по головам идти, а целую страну уничтожить ради того, что хотят заполучить. И влюблялись всегда с первого взгляда, даже не пытаясь понять, чего там хочет их несчастный избранник и нужна ли ему вообще такая отчаянная воздыхательница. Вот именно поэтому Вику так пугала эта красивая девочка в дорогих одеждах. И ее нежный возраст вообще не был препятствием, потому что по местным меркам 13 лет – самое подходящее время начать задумываться о браке. Вика 100 раз пожалела, что вообще высунулась из комнаты. Уж лучше бы про нее слухи распускали, что она струсила или вообще находится при смерти, чем вот это все. И как эта Жуань вообще сюда попала? Тут же только взрослые заслуженные заклинатели собираются. Учеников с собой еще никто не приводил. Наверняка эта мелкая главная героиня какую-нибудь интригу устроила, чтобы сюда проникнуть. Тут вдруг торжественно распахнулись двери, и в комнату в сопровождении слуг вошел Мэн Чао, глава клана, устроившего турнир. Он произнес еще одну речь, на этот раз длиннее, чем первую, на открытии соревнований. И закончил на том, как он рад тому, что они все тут собрались для обмена знаниями и опытом. И что именно благодаря такому обмену и людям, его устроившим, в мире становится все больше всяких замечательных вещей. Тут он слегка взмахнул рукавом, и слуги поспешно начали заменять обычные светильники на изобретенные Викой керосиновые лампы. Но конкретно эти лампы были сделаны из благородных металлов и украшены драгоценными камнями. И вместо керосина в них было ароматное масло. так что они выполняли сразу две функции. И освещали, и заменяли благовония. Поэтому, иначе кроме как предметами роскоши, их назвать было нельзя. И хозяину этого богатства явно не терпелось ими похвастаться. Судя по тому, сколько раз он повторил название «Лампы Вэньхуа». Вика даже отвлеклась от мысли о Жуань, наблюдая за этим представлением. Словосочетание «Лампа Вэньхуа» напоминало ей «Лампочку Ильича». Она даже не удержала смешок, когда думала об этом. Но вообще, это Чунтао придумал добавлять к изобретениям ее имя. Так что по миру уже ходили зеркало Вэньхуа, красные и белые соусы Вэньхуа и прочее. «Что-то у тебя слишком хорошее настроение сегодня. Или ты радуешься, что кто-то с таким же именем, как и у тебя, изобрел нечто полезное?» Процедил незаметно подкравшийся Сяолун. Похоже, он не выдержал игнорирования и в который раз пришел пообщаться. И все было бы ничего, только вот рядом с ним стояла Жуань и пялилась на Вику голодным взглядом. Всю веселость с девушки моментально как рукой сняло. Зато теперь начал смеяться Чуньгуан. «Так ты действительно не знаешь?» Издевательски спросил алхимик. «Все эти новинки придумал мой Шисюн, а не просто какой-то неизвестный Вэньхуа». «Что? Это ложь!» «Да ты сам поинтересуйся, откуда взялись все эти изобретения. Мой Шисюн настоящий гений. У него столько потрясающих идей!» «Да быть не может! Раньше он особо умом не блистал!» Сяолун смерил Вику презрительным взглядом. И та решила ответить на это пренебрежительное высказывание. «Просто раньше моя голова была забита всякой бесполезной информацией. Например, о том, кто ты вообще такой и почему набрасываешься на меня при каждой встрече. Но недавно я избавилась от этого мусора, и для действительно важных мыслей освободилось много места». «Ты!» – прорычал Сяолун и схватился за рукоять меча. Чуньгуан и Чуньлань тоже вскочили со своих мест, повторяя его жест. А Синчэнь задрожал в ножнах, готовясь броситься в атаку в любую минуту. Даже Жуань вцепилась в рукав учителя, будто хотела остановить его от необдуманных действий. «Я тебя не знаю», – твердо произнесла Вика. «Я стала совершенно другой личностью. С таким же успехом ты можешь поймать на улице первого попавшегося человека и нарываться с ним на драку. Думаешь, я прощу все твои грехи только потому, что ты потерял память?» «Даже не смею надеяться на такое чудо. Это было бы слишком рационально для тебя. И, кстати, что там за грехи у меня были?» Решила уточнить девушка. 100 с лишним лет назад я сказала тебе что-то грубое, и ты до сих пор забыть не можешь?» Сяолун даже не стал отвечать на это. Он просто кинулся в атаку. Вика, натренированная внезапными нападениями в данжах, проворно отскочила в сторону. Чуньгуан отбил меч нападающего своим. А Синчэнь, нетерпеливо подрагивая, замер у горла заклинателя из Ордена Феникса. И девушке стоило большого труда мысленно уговорить его вернуться обратно в ножны. Почти на целую минуту все замерли в напряжении, а потом все-таки расцепились. Синчэнь вернулся к Вике, Сяолун отскочил назад, а Чуньлань спрятала руки обратно в рукава. «А я надеялся, что хоть сегодня кого-нибудь убьют». Донесся откуда-то сбоку разочарованный шепот. «Да подеритесь уже нормально! Сколько можно нагнетать обстановку?» С противоположной стороны вторил чей-то голос. «А мне нравятся их стычки. Пусть каждый день ругаются. Я как будто за игрой актеров наблюдаю. Только музыки не хватает, и костюмы бы поярче». Доверительно поведала какая-то женщина. «Как думаете, кто из них в кого влюблен? Мне одной кажется, будто этот мальчик из Ордена Феникса ревнует. Только вот к кому?» Вика предпочла притвориться глухой. Впрочем, как и остальные участники столкновения. И только Джен Сяолун явно хотел что-то сказать. Он уже открыл рот, но потом вдруг покачнулся, закатил глаза и картинно рухнул на пол, в вихре разметавшихся длинных волос и одеяний. «Что это с ним?» вырвалось у удивленной Вики. «Он что, в обморок упал?» «Снотворное», — коротко ответила Чуньлань. «Проспи 2 часа». «Шимэйли», — с благоговением произнесла Вика. «Ты иногда такая пугающая». Та только польщенно хмыкнула. «Мне кажется, мы на сегодня уже достаточно развлекли окружающих. Может быть, нам пора вернуться в комнаты?» Обратилась Вика к Чуньгуану. И тот дал знак ближайшему слуге собрать письменные принадлежности. На выходе из гостиной девушка мельком обернулась и увидела Жулань, стоящую рядом со своим отключившимся учителем. Их глаза встретились на короткий миг, и система тут же оповестила Вику, что девочка начислила ей целых 500 пунктов отношений. А ее шкала теперь называется «Первая любовь». Вика едва не вздрогнула, но, стараясь сохранять нейтральное выражение лица, отвернулась и поспешила за Чуньгуаном. Как хорошо, что тут действует цензура. Причем настолько сильная, что даже на нитяных термитов подействовала, не дав им перейти грань 18+. Оставалось только надеяться, что она сможет сдержать и эту настырную девчонку, и Вика будет в безопасности. По крайней мере, до тех пор, пока Жулань не исполнится 18 лет. А к тому времени девушка надеялась изобрести какой-нибудь волшебный дирижабль и улететь из этой страны, а еще лучше, из этого полушария.